А если все сорвется, тайной службе империи наверняка станет интересно, кто же все-таки доставил в столицу все это оружие. И тогда под удар этой страшной службы попадут не только контрабандисты, но и все представители ночной гильдии сразу. Великий герцог Куррас не будет разбираться в том, кто именно участвовал в произошедшем. Ему будет важно знать только то, что наказан тот, кто имеет принадлежность к организации ночной гильдии. Именно поэтому коротышке пришлось все это проглотить, но затаить злобу. Злоба в нем кипела и искала выхода. Только вот наказать пока что было некого. Ведь виноват во всем произошедшем был именно тот, кто посмел со своим отрядом напасть на его склады. А то, что отрядов даже было несколько, Гран не сомневался. Ведь это было понятно и идиоту. За одну ночь обчистить столько складов было просто нереально. А значит, скорее всего, было несколько отрядов, которые с телегами проникли неведомым способом на территорию Нижнего города. Не только проникли, но и смогли его покинуть абсолютно незаметно. Вот только само по себе подобное происшествие выглядело словно какая-то детская сказка. Это было просто невозможно. Невозможно, и все тут. Но, однако, осознание этого не изменяло произошедшего. Кто-то все это сделал, и сделал довольно быстро. И теперь ночной гильдии предстояло искать ответы там, где их могло бы и не быть. Но у них не было никаких вариантов. Граф Гранур. Молодой граф Гранур встретил следующее утро хотя и усталым, но зато довольным. Он успел пройтись по всем складам, про которые узнал от наемников, и полностью их опустошить. Единственное, что его сейчас напрягало, так это было то, что парню пришлось вместе со всеми товарами забрать еще и трупы охранников. К сожалению, никто не отменял некромантов, и поэтому рисковать оставлять хоть один из этих трупов на месте свершившегося, молодой дворянин не хотел. Ведь даже одно описание зеленого светящегося клинка могло испортить всю картину, которая должна была заставить ночную гильдию задуматься о случившемся. Судя по всему, и потому что он успел узнать от одного из охранников склада, где хранилось тяжелое вооружение, глава контрабандистов принял этот заказ на свой страх и риск. Исходя из всего того, что он узнал, молодой граф понимал главное, все остальные главы ночной гильдии не знали ничего о том, что здесь происходит. А значит, виноват был кто-то один. Скорее всего, попытавшись найти среди своих товарищей предателя, этот контрабандист наверняка привлечет внимание к себе и к этому складу остальных членов Совета Ночной Гильдии. А уж считать их идиотами, было бы самой страшной, если не сказать смертельной ошибкой для любого человека. Ведь они умудрялись держать в руках такое огромное количество самых различных людей, и большинство из них были очень опасными, а значит, они не могли быть наивными и доверчивыми, чтобы поверить в какую-нибудь страшную или странную сказку. Тем более, если обратить внимание на то, что на тяжелых доспехах пехоты, на груди и плечах были сделаны специальные эмблемы храма Триединого Бога. Обратив на это внимание, парень долго ругался. Опять он наткнулся на делишки этих жрецов, которых бы век не видеть, и чего им не сидится в своих храмах. Сидели бы, и не возмущались. Нет, для чего-то им понадобились эти доспехи. Ну тут можно быть только круглым идиотом, чтобы не понимать всего этого. Это скорее всего именно оружие для тех, кто должен был стать главной ударной силой храма против армии и гвардии империи. Видимо, эти доспехи должны были быть позже отправлены в те самые монастыри, которые уничтожил граф, когда искал хранилище древних знаний, которые остались еще с Великой войны богов. Но теперь этих монастырей не существовало. Да и эти доспехи храму были просто не нужны. Потому что так решил Гарзу. Именно поэтому, храм должен был успокоиться, и заняться тем, чем они занимались обычно. Зарабатыванием денег с доверчивых прихожан. Хотя использовать эти доспехи будет проблематично, именно из-за этих эмблем. Подумав, Гарзу тихо хмыкнул. У него же есть гном-оружейник. Ему можно будет отдать все эти доспехи, и пусть он уберет с них эту проклятую эмблему, так как она просто будет привлекать к себе лишнее внимание. Но все это возможно сделать только тогда, когда сам граф Гранур отправится в свое графство. Ведь если он вздумает отправить этот груз на телегах, то стражники на воротах сразу обратят на него внимание. А уж описание этого груза наверняка имеется сейчас у всей ночной гильдии. Внезапно усмехнувшись, парень понял, что ему нужно кое-что сделать, чтобы отвлечь от себя внимание. Ведь он отлично понимал, что ночная гильдия будет искать того, кто нанес ему такой удар в спину. А значит, надо найти того, кто станет козлом отпущения для грехов ночной гильдии, и только так можно будет отвести от себя подозрения. Но как это сделать? Наверняка гильдия будет искать именно часть грузов, которые исчезли. Кто-то мог бы посоветовать графу подкинуть несколько комплектов доспехов на территорию Триединого храма. Заметив на них эти эмблемы и обозначения, жрецы наверняка доложат об этом архиепископу и разнесут по всем службам своего храма такую интересную информацию. Рано или поздно кто-нибудь да и расскажет представителям ночной гильдии о том, что у них обнаружено такое. Только вот как это сделать? Раздумывая на эту тему, граф уже привычно добрел практически до борделя, но потом вспомнил о том, что у него сейчас имеется собственный дом. Зачем ему нужен сейчас этот бордель, если можно легко и просто отправиться в свой дом и хотя бы посмотреть на то, что он из себя сейчас представляет? Усмехнувшись, парень спокойным шагом направился в самый престижный район города. Там располагались дома самых благородных дворян, которые имели отношение к придворным службам императора. Но самым удивительным было то, что парень не мог понять главной проблемы. Каким образом какой-то граф с севера империи умудрился купить себе такой дом прямо на императорской площади? Ведь его окна выходили на императорский дворец. Приблизившись к этому строению, парень понял всю хитрость этого дворянина. Несмотря на то, что этот дом находился в самом защищенном квартале, он был окружен довольно мощной стеной, и ворота были заранее усилены магическими плетениями, хотя их надо будет и переработать, но это можно будет сделать и немного позже. Пока что молодой дворянин не собирался ничего здесь ценного оставлять по той причине, что после обыска этот дом теперь нужно привести в порядок. Ведь именно здесь агенты тайной службы искали какие-либо документы, подтверждающие причастность этого графа к заговорам против императора. «Граф, наконец-то вы пришли!» Навстречу молодому дворянину выбежал Самунраш, красные глаза которого выдавали его бессонную ночь. «Могу сказать вам, граф, что этот дом именно то, что вам нужно. Он довольно интересен тем, что внутри это не то, что выглядит снаружи». Сначала парень не понял то, что бормочет ему его вассал, но войдя внутрь понял, что не прогадал с этой покупкой. Подвалы этого дома оказались довольно большими и обширными. Оказалось, что этот граф Жарги, бывший хозяин этого дома, старательно пытался построить тут еще и целый подземный ход в сторону, чтобы иметь возможность сбежать, но только не успел его достроить. Выяснив то, куда он шел, парень потребовал, чтобы и второй дом, к которому шел этот подвал, также стал его собственностью, хотя и через подставных лиц. Ведь только так можно было быть уверенным в том, что когда ты попытаешься уйти через этот подземный ход, то не наткнешься ни на кого постороннего там, где он заканчивается. Кроме того, в этих подвалах были также и целые тюремные камеры. Это было странно, так как дворяне подобными проблемами в столице обычно не страдают, а тут, в одной из клеток даже были кости. Это означало, что старый граф любил развлекаться странным образом, кого-то допрашивать и пытать, не афишируя этого при посторонних, ведь вход в эту тюрьму был тщательно замаскирован, даже во время обыска его, видимо, не обнаружили. Нонари, как бывшая служанка этого дома, превосходно ориентировалась здесь и смогла открыть все эти тайники и тайные проходы, добавив к этому еще и целую кучу скрытых ходов между комнатами. Парень понял, что это не дом, а целый лабиринт. Здесь можно было тайком от всех проходить в любую комнату. В любую, в данном случае имелось в виду именно это слово. Никто не мог знать, где в любой момент может появиться граф. И это было очень хорошо. Подумав об этом, парень тихо усмехнулся. Все-таки в этом был какой-то смысл. Особенно, если пожилой граф любил захаживать к молоденькой служанке, и просто не хотел, чтобы кто-то об этом знал. Кроме того, в кабинете графа молодой дворянин обнаружил один странный тайник. Он был закрыт магическим замком, и, может быть, поэтому его никто не заметил. Этот тайничок был достаточно мал, и поэтому вряд ли в нем могло храниться что-то ценное. Аккуратно открыв его, парень усмехнулся. Там лежал мешочек с той самой дурманящей смесью, которую он целыми мешками украл со склада ночной гильдии. Да, эта смесь стоила довольно крупных средств. Даже такой мешочек, который он обнаружил в забытом тайнике графа Жарги, мог стоить по расценкам улицы не меньше 500-700 золотых монет. А что тут можно было сказать про те мешки, которые утащил у ночной гильдии Гарзу? Там вообще счет сейчас шел на десятки тысяч. Но парню считать эти трофеи деньгами не было никакого смысла. Ведь для того, чтобы перевести все это в деньги, эти товары нужно было продать. А при первой же попытке продажи, он бы привлек к себе внимание убийц ночной гильдии. Думать о том, что гильдия забудет об этом позоре, было бы глупо. А значит, можно ожидать в любой момент появления мстителей. Подумав об этом, молодой дворянин криво усмехнулся. Он уже заранее разрабатывал для себя проект защиты для своего дома, резиденции, а также и для личного замка своей семьи. И в данном случае можно было ожидать, что столкновение этих мстителей с защитой его дома была бы явно не в их пользу. Взять хотя бы тех же самых големов, которых у него набиралось почти 150. Сейчас у него было 30 единиц таких големов, отремонтированных и полностью готовых к бою. Хотя он и собирался их со временем изменить, чтобы иметь возможность использовать их более длительное время и защитить их от магических ударов. Но даже сейчас они представляли из себя довольно мощную и опасную силу. Хотя демонстрировать эту силу на территории столицы было бы глупо и наивно. Ведь тогда те, кто знает о том, что произошло с монастырями храма Триединого Бога, наверняка попытаются как-то использовать эту информацию. А значит, здесь пока придется использовать обычную защиту. Лишь потом, когда молодой дворянин закончит обучение в академии, он сможет считаться довольно опытным артефактором, и тогда можно будет сделать несколько артефактов для защиты собственной территории. Да и возможно, к тому времени уже утихнут слухи о том, что произошло с монастырями. Хотя была одна странность в том, что никаких слухов-то и не было. Их словно кто-то специально не допускал к распространению на территории столицы. Создавалось впечатление, что этот кто-то обладает достаточной властью, чтобы не пугать жителей, а также не раздражать храм Триединого Бога тем, что эти слухи были бы прямым напоминанием их проигрыша в этой игре. Хотя о какой игре сейчас может идти речь, если дело касалось именно государственной измены? Иначе назвать все то, что намеревались сделать жрецы Триединого Бога, было просто невозможно. Размышляя на эту тему, Гарзу внимательно осматривал свое новое приобретение. Все-таки дом этот был действительно очень хорошим. Честно говоря, даже у его дяди дом был немного меньше. Именно поэтому многие герцоги и намеревались заполучить себе это здание. Усмехнувшись, граф Гранур был вынужден констатировать то, что его вассалы постарались на славу. Тем более, что сейчас этот дом принадлежит ему, а не какому-то герцогу. И он может отсюда буквально на своих ногах спокойно дойти до императорского дворца. Хотя это считалось и не очень удобно для придворного императорского двора, а тем более приближенному к императорской семье. Усмехнувшись, молодой дворянин принялся рассматривать все тайники, которые опустошил сам бывший граф Жарги. Сейчас он отлично понимал то, что этот граф может иметь в своих руках довольно обширный архив с документами, в которых может быть много интересного, С помощью чего молодому дворянину будет проще жить в придворной среде. Ведь только так ему удастся убедить всех этих дворянчиков в том, что его лучше не трогать. Иначе, они наверняка будут пытаться клюнуть его в спину. Ведь он мало того, что стал графом, и получил от императора Ларука такой дар, который они бы с удовольствием забрали себе. Так теперь еще и отхватил дом, на который многие из них облизывались. Ведь чем ближе резиденция дворянина находится к императорскому дворцу, тем выше в иерархии дворян он считается. И в данном случае титул не имеет особого значения. Ведь только очень богатый дворянин мог позволить себе выкупить подобное здание и жить там в свое удовольствие. Внимательно осматривая этот дом, парень понял, что все-таки он действительно сделал очень удачное приобретение. Ведь он имел возможность особо не переживать за то, что кто-нибудь из его пленников может попытаться сбежать. Для этого здесь была целая тюрьма. Кроме того, часть подвалов, которые были скрытыми, можно было использовать в качестве магической лаборатории. Именно так и собирался сделать молодой дворянин. А добавив к этому еще и многочисленные магические тайники, которые он сумел забрать с территории королевского дворца древних эльфов, то с этим у него явно проблем не будет. Главное теперь было в том, чтобы нанять нужных слуг, которые будут для него полезными и при этом молчаливыми. Молодой дворянин отлично понимал, что любого своего можно перекупить. Именно поэтому он и намеревался провести со всеми услугами отдельную беседу и с помощью магии разума вложить в них все нужные для себя инструкции. Он отлично понимал, что наверняка кто-нибудь из этих слов будет сотрудником тайной службы империи. И от этого ему легче не становилось. Да, он не конфликтовал с этой опасной организацией. Но вот только их агентов у него под боком ему только и не хватало. Молодой граф превосходно понимал то, что такой агент может что-нибудь увидеть и передать великому герцогу Курас. А давать своему потенциальному врагу даже малейший рычаг для давления, парень не собирался, особенно учитывая те напряженные отношения между их семьями. Все это было просто и понятно. Поэтому Гарзу сразу решил выяснить многие нюансы. Вызвав к себе в кабинет Нари, граф принялся расспрашивать ее про бывшего хозяина этого дома. Девушка рассказывала все как на духу. Тем более, что она считала, что тот старик был должен ее семье довольно большую сумму денег. Именно поэтому она намеревалась помочь своему сюзерену найти бывшего хозяина этого дома, который скрылся не только со всем своим архивом, но и со всей своей казной. А она была у него далеко не маленькая. Несмотря на то, что с момента задания своего господина найти этого графа, прошло всего около суток, девушка уже проделала довольно большую работу. Она даже сумела определить примерное направление движения беглого графа, куда он мог направиться. А это уже говорило о многом. Тем более, что девушка даже определила то, как он бежал, и примерно план действий на то, что он намеревался делать дальше. С некоторым удивлением, молодой дворянин узнал о том, что бывший хозяин этого дома не намеревался и дальше быть дворянином. Видимо, он опасался мести тех, кто может его найти, и поэтому намеревался мгновенно преобразиться в обычного простолюдина, который должен был быть либо торговцем, либо хозяином какой-либо таверны. Возможно, именно поэтому его до сих пор не обнаружила тайная служба империи Рикан. Ведь они искали в первую очередь дворянина. Граф Гранур, уже некоторое время повращавшийся в придворных кругах, отлично понимал то, что ни один из этих дворян не стал бы изображать из себя обычного человека, так как это просто было бы невозможно. Слишком уж в них сильна эта дворянская косточка. Они привыкли к тому, что за ними все ухаживают, а вот сами ничего не любят делать самостоятельно. А вот тот же граф Жарги чем-то отличался от всех остальных. Он был слишком хитер и заранее старался продумать все свои шаги. Одно то, что его имя до сих пор заставляло вздрагивать большую часть придворных, говорило о том, насколько он может быть опасным противником. Именно поэтому молодой дворянин и понимал то, что могло обнаружить этого беглеца. Нужно его еще вынудить отдать все то, что он вывез из этого дома. А потом его нужно будет просто ликвидировать. Да, кто-то мог бы сейчас напомнить о том, что у молодого графа в руках страшное оружие, магия разума. Вот именно из-за нее Горзу и собирался позже ликвидировать беглеца, которого все равно вряд ли кто-либо найдет. Все ищут именно дворянина, а он в данном случае будет каким-либо простым человеком, который просто имеет в своем распоряжении деньги. Это может быть торговец, хозяин какой-нибудь таверны или же постоялого двора. В данном случае, такой человек может появиться буквально из ниоткуда. Внезапно, в голове молодого дворянина мелькнуло какое-то странное узнавание всей этой ситуации. Он вспомнил о том списке жителей его графства, который ему предоставляли стражники. Как оказалось, на его территории было несколько постоялых дворов, которые появились на тех местах, где местная власть не разрешала ничего строить. Они стояли на различных перекрестках, и теперь, когда у этих территорий появился хозяин, он мог очень быстро прижать всех этих людей, которые занимались самоуправством. Ведь для того, чтобы иметь такое имущество на территории графства, сначала им было нужно получить разрешение от хозяина этих земель. А так как большую часть своих территорий он получил именно от императорской казны, то и перечень должен был быть точным. А в этом перечне трех таких постоялых дворов просто не существовало. Из всего этого следовало то, что хозяева этих домов построили свои постоялые дворы без какого-либо на то разрешения. Да, раньше территория очень плохо контролировалась из-за того, что легко и просто было наткнуться на какого-нибудь дикого вампира, который перебежал границу империи и хотел подкормиться свежей кровью. Но теперь со всеми этими шутками покончено, а значит, все эти хозяева должны были понести наказание за свое самоуправство. Если они хотят и дальше заниматься своим делом, то им придется заплатить очень приличный штраф в казну графства. Кроме того, молодой дворянин потребовал, чтобы все эти хозяева постоялых дворов сейчас были вынуждены объяснить ему причины того, что они посмели сделать без его на то разрешения. Тщательно обдумав имеющуюся информацию, Горзу понял то, что направление, в котором убегал граф Жарги, очень сильно напоминает направление, в котором нужно ехать, чтобы приехать в графство Гранур. От беглеца никто не ожидал подобного. Скорее всего, ждали того, что он направится куда-нибудь в другую сторону, но явно не в ту сторону, где его жизни угрожает опасность. Ведь там очень сильны были дикие вампиры, которые с большой радостью могли бы пустить ему кровь. Но Нори рассказывала о том, что этот граф заранее продумывает все варианты развития событий, и поэтому можно было ожидать того, что он действительно мог направиться туда, где его просто никто не будет искать. Тем более, что он собирался выступить в роли обычного человека, у которого есть деньги. А значит, он может спокойно прикупить себе какой-нибудь постоялый двор у бывшего хозяина. Соответственно, этот граф мог оказаться кем угодно из хозяев постоялых дворов. Даже хозяином того двора, который был в списке императорской казны. Все эти нюансы парню предстояло узнать, когда он следующий раз попадет в свое графство. Но опасаясь того, что этот дворянин может попытаться куда-нибудь скрыться, предчувствуя опасность, парень послал письмо своему управляющему, чтобы тот внимательно следил за всеми хозяевами постоялых дворов, а также и за торговцами, которые появились в последнее время. Ведь среди них любой мог оказаться тем самым дворянином. Хотя парень мог легко и просто узнать его, используя бывшего служанку этого графа. Но Горзу также не отрицал и того, что у этого старика могло хватить денег на услуги какого-нибудь продажного мага, лекаря, который бы за деньги старательно изменил его внешность. Поговаривали, что некоторые маги, лекари могли даже омолодить организм человека за определенную сумму денег. Конечно, суммы денег назывались астрономические, но кто-то считал, что молодость того стоит. Особенно такие рассказы пугали наследников каких-нибудь богатых стариков. Ведь старые богачи очень сильно хотели жить, а значит, могли заплатить эти деньги за подобную процедуру. Усмехнувшись, граф задумчиво отпустил девушку и принялся осматривать разгромленный кабинет. Да, в этом кабинете можно будет все устроить так, как было устроено в личном кабинете самого главного купца империи древних эльфов. Там все было функционально, но при этом довольно шикарно и дорого. Ведь именно так мог показать свое богатство и успешность молодой дворянин. Но дополнительно ко всему прочему, парень помнил и о том, что он также полностью выгреб все то, что обнаружил и в личном кабинете короля древних эльфов. А это должно было все украсить его личный кабинет в родовом замке. Все-таки там у него было больше шансов защитить собственное имущество. Он, конечно, поставит хорошую систему защиты и на территорию этого дома. Да он так и собирался сделать. Но проблема в том, что парень отлично понимал главный нюанс. Беспорядки в городе наверняка всегда могут возникнуть на ровном месте. Особенно, если их будет подогревать кто-то вроде жрецов Триединого Бога. Они не понаслышке знают, какой силой может обладать чернь, подогретая вином и золотом. Именно поэтому парень и намеревался сейчас столкнуть лбами ночную гильдию и жрецов Триединого Бога. Ведь если руководители ночной гильдии определят жрецов Триединого Бога как своих врагов, то это столкновение может вылиться в большое кровопролитие. И тогда жрецам Триединого Бога в Нижний город будет лучше не соваться. Тихо усмехнувшись, молодой дворянин решил обдумать возможность подсунуть несколько комплектов доспехов на территорию главного храма жрецов Триединого Бога. Только сделать это нужно было так, чтобы и сами жрецы поняли все происходящее как вполне нормальное происшествие. Если они заподозрят что-то подозрительное, то тогда ни о каком противостоянии с ночной гильдией и речи не будет. Жрецы наверняка попытаются спрятать эти доспехи, чтобы никто их не видел, и тогда будет проблематично натравить на них ночную гильдию. Поэтому этот план нужно было как следует проработать, и сделать все так, чтобы жрецы Триединого Бога не стали бы скрывать то, что у них имеются такие доспехи. Например, они могли бы нарядить в эти доспехи каких-нибудь жрецов, охраняющих что-нибудь ценное на территории храма, и тогда слух об этом наверняка проникнет в Нижний город. Но как уже говорилось ранее, все это нужно продумать очень тщательно. Чем сейчас и занимался молодой дворянин. Времени до вечера у него хватало. Ведь вечером состоится малый императорский прием, на котором он сможет поговорить с императором Ларуком и рассказать ему некоторые странности, которые обнаружил за последнее время. Также можно будет упомянуть при императоре о том, что видел или слышал про то, что жрецы Триединого Бога собираются вооружить собственную стражу так, словно они являются бойцами тяжелой пехоты империи. Уже одно это может натолкнуть императора на мысль о том, что здесь происходит что-то не то. Подумав об этом, Гарзу тяжело вздохнул, понимая, что уже слишком часто стал помогать великому герцогу Курас разбираться с его проблемами. Ведь это работа тайной службы империи. Но по какой-то причине его агенты фактически не видели того, что происходило у них прямо под носом. О подобной наивности парень допускать не собирался. Ведь сейчас фактически все его благосостояние и жизнь зависели от того, как к нему относится императорская семья. Раз у него были хорошие с ними отношения, то он и должен был их поддерживать. Ведь если к власти придет кто-то другой, то он наверняка попытается как можно быстрее ликвидировать всех тех, кто имел у императорской семьи хоть какой-то успех. И молодой граф Гранур одним из первых попадет под эту метлу. Тяжело вздохнув, молодой дворянин направился в подвал, где находились те самые клетки для пленников, чтобы иметь возможность наконец-то допросить высшего вампира, которого столько времени таскал с собой в своей походной суме. Его срок наступил, и поэтому нужно было принимать меры. Аккуратно наложив нужные плетения на стены и потолки этих казематов, Гарзу достал из своей сумы тело этого существа, которое тут же распял на специально приспособленной для этого дыбе. Сейчас ему предстояло допрашивать этого разумного. И он отлично понимал то, что крови будет много. Ведь этот вампир обладал своей природной защитой от магии разума. Даже сам Архимаг Таирус за больше чем 8 десятков лет, так и не смог превратить этого вампира в собственного слугу. Поэтому парень отлично понимал, что несмотря на всю его силу, опыта у него просто не хватит. Тем более, сейчас ему просто нечем давить на вампира. Именно из-за этого предстояло провести этот самый кровавый допрос, с помощью применения древних рун. Ведь вырезая древние руны в определенном порядке на теле разумного, парень таким образом заставлял его разум раскрыться перед вопросами Горзу. А значит, было необходимо вынудить его рассказать все то, что он на самом деле знает. Даже то, что могло касаться магии крови, с помощью которой он сумел освободиться от привязки к древнему вампиру Нураду. Это могло бы очень сильно выручить графа, когда он столкнется с вампирами гораздо ближе, чем ему хотелось бы. Ведь великий князь вампиров недвусмысленно пригласил молодого дворянина к себе в гости. И скорее всего, в ближайшее время, сам император Ларук напомнит молодому дворянину об этом. Такие приглашения делаются один раз, и их просто нельзя игнорировать. Да, парень понял, что такой допрос очень опасен, особенно для человека, который просто сойдет с ума. Но ведь в этот раз он допрашивает не человека, а значит, у него существует шанс, что эта тварь все-таки выживет и останется в своем уме. Дождавшись, пока вампир придет в себя, молодой дворянин медленно достал тонкий нож и принялся делать аккуратные, но глубокие надрезы на его теле. Кто-то мог бы вспомнить о том, что у вампиров очень сильная регенерация, и такие порезы затянулись бы в мгновение ока. Но проблема была в том, что Горзу делал не простые надрезы, а вырезал древние руны. Древние руны были тем хороши, что они не давали ранам сразу затянуться. Они словно горели, выжженные кончиком лезвия, которое их наносило. Сначала Хазрет даже позволил себе некоторые насмешки в отношении молодого парня, который так глупо тратит свое время. Но когда понял, что эти руны горят и заживать не собираются, древний вампир понял то, что происходит что-то не то. Поэтому он принялся орать, в надежде на то, что привлечет внимание к происходящему хоть кого-то. Вся проблема была в том, что на все помещение было наложено плетение молчания. И теперь никто, даже находившийся на территории дома, не мог бы услышать его криков. Через некоторое время вампир замолчал, бездумно глядя глазами вдаль. Это подействовали те самые древние руны, которые постепенно объединялись в одно большое плетение. Они отвечали всю возможную защиту его разума и делали его податливым, словно кукла. Усмехнувшись, граф принялся задавать вопросы, на которые вампир стал давать ответы. У него не было выбора, ведь магия древних была сильнее его собственной воли. Сейчас парня интересовало все, ведь он намеревался получить самую максимально возможную информацию от этого древнего существа, ту самую информацию, которую эта тварь могла от него утаить. Все зависело от многих нюансов, особенно от его выносливости. Ведь бывали случаи, что некоторые такие подопытные умирали раньше, чем удавалось объединить это плетение в единую систему. Поэтому парень очень надеялся на то, что организм Хазрета в этом случае окажется более выносливым. Все-таки вопросов у молодого графа было очень много. Особенно некоторые из них касались того самого гримуара, который он тогда забрал у этого существа. Ведь когда-то Хазрет сумел изменить один ритуал, для того чтобы вне зависимости от того, кто его будет выполнять, душа молодой княжны была привязана именно к самому древнему вампиру. А такое было невозможно сделать, не разбираясь как следует в самом гримуаре и последствиях его использования. Именно поэтому парень сейчас намеревался узнать у этого существа как можно больше про эту книгу и про ее возможности. Особенно про эти самые ритуалы. Императорский дворец. «Ну что ты мне можешь сказать, мой друг?» Император Ларук задумчиво проводил взглядом молодого дворянина, который только что рассказал ему много интересного, что успел узнать за эти летние каникулы. «Тебе не кажется, что ситуация все-таки выходит у нас из-под контроля. Ты имеешь в виду происшествие с доспехами, которые имеют отношение к храму Триединого Бога? Задумчиво проворчал из своего угла великий герцог Курас, медленно потягивая из кубка вино. Могу сказать тебе только то, что мне категорически не нравится все это. Создается впечатление, что этот парень знает гораздо больше нас. Но я не понимаю, как такое возможно. А я сейчас переживаю не из-за того, откуда он может знать все эти подробности. Сердито хлопнул к своей ладонью по столу император. Меня больше беспокоит то, что жрецы Триединого Бога обнаглели настолько, что даже не скрывают своих намерений. Они хотят создать собственную армию. А кто им это разрешал? Я не разрешал. Может быть, ты разрешил. Мой император, что ты такое говоришь? Великий герцог поперхнулся очередным глотком вина и едва не выплеснул все содержимое своего кубка на себя. Как я мог позволить совершить подобную глупость хоть кому-то на территории империи? Максимум, кому разрешается иметь отряды стражи или какого-либо подобия войск, это дворянам. И то, они должны иметь возможность предоставлять эти войска тебе, в случае какой-либо войны. А тут, нет, я не мог совершить подобной глупости. Но тогда объясни мне то, откуда этот паренек знает о том, о чем не знаешь ты. Император Ларук не скрывал своего и гнева, и растерянно посмотрел на своего старого товарища. Честно говоря, я уже устал от таких сюрпризов. С каждым годом все больше и больше. Если бы кто-то не уничтожил монастыри храма Триединого Бога, где они создавали свою армию втайне ото всех, то тогда сейчас эти самые доспехи им бы очень сильно пригодились. А подобный сюрприз для нас был бы словно стилет в сердце, ведь мы не ожидали бы появления довольно крупного и сильного отряда, тем более в вооружении тяжелой пехоты. Я постараюсь уточнить у своих агентов все нюансы произошедшего. Нахмурился пожилой придворный, отставляя в сторону кубок с вином, который так и не допил. Но что-то мне подсказывает, что самую подробную информацию в этой ситуации знает именно граф Гранур. Поэтому, я бы постарался на твоем месте как следует расспросить этого парня, уже без моего присутствия. Все-таки, он мне не доверяет. Это видно по его поведению, и потому, как он все время смотрит в мою сторону. «Да когда же вы уже успокойтесь?» Разъяренно ударил по своему столу кулаком император, смахивая с его поверхности какие-то документы. «Я уже устал просить тебя самого разобраться с этой ситуацией. Неужели так сложно решить этот вопрос между вашими семьями? Почему я все время должен в это вмешиваться? Ты понимаешь, что таким образом только нарушаешь баланс сил в империи. В общем, так, я не пытался на тебя давить раньше, надеясь на твое благоразумие и благоразумие твоих детей. Но вижу, что никакого результата просто нет. Поэтому, хочешь ты этого или нет, я вынужден сказать тебе то, что есть только один вариант решения этой проблемы. И ты его знаешь. Если в ближайшее время, по крайней мере до конца этого учебного года, твоя дочь не найдет способа, чтобы раз и навсегда решить эту проблему, то я сам объявлю о том, что она станет женой графа Гранур. И в данном случае, поверь мне, мой друг, ситуация для тебя будет ничем не лучше, чем сейчас. Ведь ты не предпринял никаких мер для того, чтобы решить этот вопрос миром. А мое вмешательство просто усугубит ситуацию тем, что эта ваша конфронтация перейдет в вооруженное перемирие. Между вами не будет никаких вопросов, но и мира не будет тоже. Я отлично знаю то, как ты намеревался использовать этого парня, если бы тебе удалось связать свою семью с его семьей семейными узами. Я помню о том, какие у тебя проблемы на границе с орками. Но в этом случае, если мне придется вмешаться, то ни о какой подобной выгоде для себя ты можешь даже и не мечтать. Ведь твоя дочь, как виновница всего произошедшего, просто перейдет в чужую семью. Иди, и как следует подумай о том, что я сказал. Великий герцог Курас был настолько подавлен отповедью от императора, что не смог ему ничего ответить. Он только молча кивнул, и покинул кабинет своего старого товарища. Проводив начальника тайной службы империи разозленным взглядом, император снова взмахнул рукой, скидывая со своего стола кубок с вином. «Как же я уже от вас устал!» Император Ларук схватился за голову и откинулся в своем кресле на его спинку. «Неужели так сложно взять и помириться? Что сложного в том, чтобы просто подойти к этому молодому парню и попытаться начать разговор? Ведь он вполне адекватный дворянин. Он это уже неоднократно мне доказывал. Почему же так сложно подойти и попытаться решить этот вопрос миром? Я этого просто не понимаю». Да, сейчас Ларук действительно находился буквально в шаге от нервного срыва. Ведь он только что узнал о том, что под боком у него был не только заговор, целью которого было свержение его власти и возможное уничтожение собственной семьи. Так еще выяснилось и то, что эти заговорщики намеревались устроить целые затяжные бои на территории столицы. Ну, по-другому никак все это понять было просто невозможно. Зачем же еще готовить целую армию и вооружать ее как тяжелую пехоту? Ведь такая пехота используется именно при штурме укрепленных городов. Скорее всего, учитывая то, что его гвардия сейчас будет достаточно усилена магическими жезлами, его враги заранее предусматривали возможность столкновения тяжелых отрядов на территории столицы. Естественно, что с таким отрядом сражаться в узких коридорах будет очень сложно. Они смогут своими щитами выдавить на открытое пространство даже мастеров меча. Мастер меча очень хороший боец только в том случае, когда у него есть возможность для маневра. А если его будут давить сплошной стальной стеной, сквозь узкие щели которой часто выскакивают лезвия клинков или копий, то даже у самого хваленого мастера меча не будет ни единого шанса как-то спастись или чего-либо добиться. Кто-то мог бы подумать, что жрецы триединого бога просто решили заранее подстраховаться нанесением определенных символов на свои доспехи, чтобы в свалке опознавать друг друга. Это все глупо. В таких боях обычно опознают друг друга по каким-то цветовым обозначениям. Какие-нибудь цветные шарфы или повязки. Но только не по рисунку на доспехах. Такое обычно делается только в том случае, если намеревались эти доспехи осветить и сделать таким образом их защищенными силой своего бога. А в этом случае становилось все гораздо опаснее, чем можно было себе представить. Император Ларук знал не понаслышке о том, какая может быть сила у триединого бога, так как он же 5000 лет назад присылал аватаров, а значит, и в этот раз мог бы поделиться силушкой со своими верующими. В результате армия империи получила бы просто невероятно огромную проблему, ведь такие доспехи могли бы усилить своего бойца в несколько раз, и тогда такой воин один мог противостоять нескольким десяткам обычных пехотинцев империи, а учитывая тяжелые доспехи и возможность нанесения мощных ударов, то тут заранее можно было представить то, какие проблемы может получить императорская гвардия или армия, при столкновении с таким противником в узких местах города или коридора дворца императора. А тут еще и проблемы с дворянами. Великий герцог Курас все никак не мог найти возможность помириться с этим графом и все время пользовался своей дружбой с Ларуком, чтобы все время переносить развязку. Честно говоря, император даже сейчас не понимал того, что удерживает его старого товарища от попытки примирения с этой семьей с помощью династического брака. Ведь парень уже стал графом, и довольно богатым, если учитывать его территорию. А то, что он не дурак, и сумеет распорядиться своим имуществом, было понятно сразу. Так что дочь великого герцога была бы обеспечена всем необходимым в нужном объеме. Тем более, что император Ларук уже знал о том, что этот хитрец приобрел в собственность дом, который раньше принадлежал графу Жарги, тому самому наглецу, который умудрился устроить на территории своего графства прорыв нечисти. Теперь с этим прорывом и его последствиями сейчас разбирались магическая гильдия и охотники за нечистью. Вот уже третий год они бегали по тем лесам, в надежде на то, что все-таки найдут ответы на свои вопросы. Кроме того, Время от времени там продолжали выскакивать всякие твари, которые появлялись неизвестно откуда. Именно на вопрос странности появления этих тварей сейчас и пыталась ответить магическая гильдия, руководство которой ходило под карающим мечом тайной службы империи Рикон. Они еще не знали о том, что практически все они являются приговоренными к смерти. Потому что архимаг Таирус, который до сих пор содержался в казематах тайной службы империи, рассказал про то, что эти маги сами добровольно были согласны поддержать его время смены власти. Ведь они надеялись на то, что сами станут придворными и получат в свои руки власть.